Глава 16. Столько планов впереди. Вскоре прибыла полиция. Они выволокли из отеля бабушку Сяо Мин с Чучхе, портье Юня и промасленных насквозь Мэй Ли и повара Джихона. «И все это из-за денег», — расстроенно сказал дядюшка Демин. «Не просто денег, а больших денег!» — злобно буркнула Мэй Ли. «А Джихону, Юню и Сяо Мин ты тоже денег пообещала?» «Разумеется», — неохотно подтвердил повар Джихон. «И работу в новом дорогом ресторане, который построили бы на месте вашей развалюхи. А Юню и платить не надо. Сяо Мин — его родная бабушка. Именно с ней Мэй Ли и заключила договор». «Молчи, дурень!» — разозлилась Мэй Ли. «Так Сяо Мин — его бабушка!» — протянул Игорь. «Тогда понятно, почему он такой зашуганный. Жаль, что не удалось проткнуть этих вампиров бамбуковыми палками!» — сжала кулаки Шао. «И вообще, проверили бы, чего они боятся!» «Я тебе и так скажу!» — хихикнул Юнь. «Например, отражение в зеркале. Однажды увидел себя в маске Цяньши и чуть не потерял сознание от страха». «Он что, совсем болван?» — покачал головой дядюшка Демин. «Еще какой!» — подтвердила бабушка Сяо Мин. «Всего боится, ничего не соображает. А еще моет руки в моем аквариуме и вытирает их о мою обезьяну». Кира, Шао и Максим не выдержали и громко рассмеялись. «Господи! Чего только я не повидал за сегодняшний день!» — воскликнул дядюшка Демин. «Но какое вероломство! И за всем этим стояла моя жена!» «А чему ты удивляешься?» — пожала плечами Мэй Ли. «Я всего-то мечтала достойно отметить свой юбилей. Но ты же не захотел устроить пышное торжество на весь остров в мою честь? Вот и пришлось выдумывать всякие глупости. Сам подумай, что может быть важнее моего сорокалетия?» «Хватит врать, Мэй Ли», — поморщился дядюшка Демин. «Какое сорокалетие? В следующем году тебе стукнет 50». Тут уж захихикали не только князевы, но и бабушка Сяо Мин, Юнь, Джихон и даже полицейские. А у Мэй Ли недовольно вытянулось лицо. Затем всех преступников увезли в полицейский участок для выяснения всех обстоятельств этого странного и запутанного дела. «Проклятые злодеи! Мне все еще не верится!» — снова запричитал дядюшка Демин. «Из-за них я мог лишиться этого волшебного места!» «Хорошо, что все так хорошо закончилось, папочка!» — обняла отца Шао. В этот момент на лужайку перед отелем выбежал Линь в белой пижаме и шлепанцах на босу ногу. «Опять Цзяньши! А я все проспал!» — завопил он, схватившись за голову. «Караул! Вампиры!» «Нет тут никаких вампиров, бестолочь!» — прикрикнул на него дядюшка Демин. «Скорее уж ведьмы!» — раздраженно добавил он, глянув вслед Мэй Ли и бабушки Сяо Мин. «Ведьмы!» Еще сильнее перепугался Линь. Размахивая руками, он бросился вниз по склону горы, крича на весь лес. «Ведьмы! Мы все умрем! Спасите! Помогите!» Кира и Максим, не сдержавшись, снова начали хохотать. Вскоре к их хохоту присоединилась и Шао. «Ох, а мне что-то не до смеха!» — посетовал Демин. «Постояльцев нет. А теперь придется искать новых портье, повара и... жену». «Ничего страшного», — заверил его Игорь. «Мы отсняли столько отличного материала, что получится просто замечательный выпуск блога «Охотники за мифами». Все наши зрители узнают о вашем прекрасном отеле. Многие захотят приехать и осмотреть эти красивейшие места, где происходили такие необычные события. Так что очень скоро постояльцы вернутся». «А я пока помогу тебе с отелем», — пообещала отцу Шао. только еще парочку помощников наймем, но честных и порядочных». «Ну хорошо», — улыбнулся дядюшка Демин. «Но сначала вы отдраете мне столовую. Туда ведь сейчас зайти невозможно. Разве только устроить соревнования по фигурному катанию между столами и стульями. А нам утром еще предстоит кормить завтраком чудом уцелевших гостей». «Отдраем, раз обещали», — вздохнул Максим. «Дайте только швабру и стиральный порошок». «А завтра с утра на пляж!» — восторженно подхватила Кира. «У нас ведь все-таки каникулы, и еще несколько замечательных дней впереди. Такие планы! Мы так и не сходили в музей фортепиано. А еще я обещала сводить вас к статуе пирата Джен Чангуна», — вспомнила Шао. «Точно!» — согласился Максим. «Столько всего нужно успеть посмотреть». «Обязательно все посмотрим», — улыбнулся Игорь. «А сейчас давайте, малышня, за работу». И, вооружившись швабрами и моющими средствами, князевы, Шао и дядюшка Демин отправились отмывать столовую отеля «Цзинь-Лун».